Глава 15. Они лежали на траве и глядели в небо еще минут 15. Затем поднялись и зашагали в сторону леса. После мрачной деревни пасмурная погода уже не казалась Макару такой унылой и дышалось легко. А еще появилась уверенность, что раз им с Ритой удалось выжить в кошмарном сумрачном куполе, то их теперь никакой бука не сможет одолеть, пускай хоть сотню чудовищ в шляпах подсылает. Макар понимал, что торжество и бравада скоро пройдут, но пока он ими наслаждался, как заслуженной наградой. Когда шли через лес, Рита вынула телефон и позвонила капитану. Увы, абонент опять был недоступен. Дойдя до автобусной остановки, выселки, они вызвали такси и через час уже были дома у Риты. Контейнер с черной слизью убрали в картонную коробку, которую, в свою очередь, положили на балкон. Не хотелось, чтобы ядовитая гадость даже в контейнере и коробке находилась рядом. Закрыв дверь балкона, Макар испытал облегчение, словно избавился от тяжелого груза. Он подумал, что, узная об этой слизи в Федеральной службе безопасности, их с Ритой повязали бы как террористов. Ведь эта штука способна была всех людей в городе уничтожить. Настоящее химическое оружие, чтоб его... Пообедали вместе, приготовив макароны с сыром и салат. Немного отдохнув, Рита заявила, что она просто обязана сходить к тетушкам Вадика хотя бы ненадолго. «Им сейчас тяжело, а я для них как родная. Неправильно будет, если я не приду». «Конечно», — согласился Макар, — «вместе пойдем». Он подумал, что последние слова мог бы и не говорить, разумеется, вместе. Пока существует угроза в виде бука и монстров в шляпах, они с Ритой будут держаться рядом, только так и никак иначе. И биту с трубой нужно с собой носить в сумке. Оружие должно быть рядом, вот только... «Ко мне домой сначала зайдем», — сказал Макар. «Куртка-то моя того, монстры крюками разодрали. Боевые потери, так сказать». «Куртку мы тебе новую купим», — заявила Рита тоном, не терпящим возражений. «Прямо сейчас и купим. Не забывай, мы с тобой миллионеры, нужно же на что-то эти деньги тратить». «И не спорь». Она произнесла все это настолько напористо, что Макар не удержался и рассмеялся. «Ладно, не буду спорить», — он поднял руки, будто сдаваясь. «Тем более осенняя куртка у меня была только одна». Они купили не только куртку, но и джинсы. Те, что были на Макаре, сильно испачкались, видимо, тогда, когда он спрыгнул с крыши и скатился с холма. Из магазина он уже вышел в обновках. Еще вчера его коробила мысль о том, чтобы тратить изъятые Ритой и Валерии у мрази деньги, ведь он не имел к ним отношения, неловко как-то было, стыдно. Но сегодняшний тяжелый день сильно сблизил его с Ритой, и до такой степени сблизил, что он уже не ощущал перед ней неловкости, словно какая-то граница стерлась. Впрочем, злоупотреблять щедростью Риты Макар по-прежнему не собирался. На город опускался вечер, темнело, зажглись фонари, загорелся свет в окнах. Макар шел рядом с Ритой по тротуару, поглядывал на прохожих и думал о том, что большинство этих людей вряд ли хотелось бы знать о нижнем слое, о паразитах. Им так спокойнее. Они ходят на работу, отмечают праздники, ругаются, мирятся, обсуждают новые фильмы, слушают музыку, ненавидят город или любят его. Это все так привычно, понятно. Даже смерть и насилие понятны, потому что входят в строгие рамки того, что может случиться, а все то, что за рамками, вызывает мистический страх. Нижний слой, паразиты, дома, в которых никогда не было и не будет дверей, мебели, стекол в окнах. Все это за гранью, это непривычно и непонятно. О таком не хочется знать большинству, но не всем. И Макар испытывал удовлетворение от того, что уже не относится к этому большинству. Он теперь другой, и все благодаря проводнику и экскурсоводу Рите, которая помогла оценить то, что за рамками без ужаса, но с интересом. Ему было немного жаль прохожих, ведь они никогда не увидят, как защитники города в лучах заходящего солнца сражаются с исполинскими кукушками, и девочка-головастика им никогда не подарит веточку с красными плодами. Вечер полностью окутал город, когда Макар с Ритой дошли до дома Вадика и поднялись на второй этаж. Дверь открыла Зинаида Петровна. Глаза у нее были заплаканы и лицо осунувшееся. Она обняла Риту, едва та переступила порог. «Спасибо, что пришла, солнышко. Простите, что только сейчас, не могла раньше. Ничего, ничего. Макар с грустью подумал, что еще вчера вечером эта пожилая женщина наверняка выглядела моложе лет на 10. «Пожалуйста, проходите в гостиную», — сказала Зинаида Петровна. «Я сейчас чайник поставлю». «А где Валентина Сергеевна?» — спросила Рита обеспокоенно. «Валя спит», — последовал ответ. «У нее давление, скорая приезжала, укол сделала, и теперь она, наконец, уснула». «А вы как?» «Я-то пока держусь, солнышко, держусь». Рита коснулась ее руки. «Вы идите в комнату, хорошо, я сама с чайником разберусь». Зинаида Петровна кивнула и, ссутулившись, пошла в гостиную, пошатнулась. Макар поддержал ее, довел до кресла, усадил. «Благодарю», – произнесла она слабым голосом. «А вы?» «Макар», – представился он. «Да-да, Макар. Я помню, у вас была жена Катя. Мы с ней всегда здоровались, разговаривали часто. Так жаль, что с ней». Она не договорила, потупила взгляд, сцепила пальцы на коленях. Макар уселся на диван напротив нее, было слышно, как на кухне Рита наливала воду в чайник. «Вот же как получается, да?» Чуть покачиваясь и глядя отстраненно в пол перед собой, сказала Зинаида Петровна. «Когда кажется, что все хорошо, когда думаешь, что беда может случиться где угодно, но только не в этом доме, беда и приходит. Будто ждет, присматривается и является, чтобы все поломать и сковеркать. А за ней приходят люди из похоронного агентства. Горе, эти люди с лживой скорбью в глазах неразлучны. Вадика убили вчера вечером, а утром тип из похоронного агентства уже был тут как тут. Он что-то говорил, а я смотрела на него и видела лишь размытую фигуру. А потом я сорвалась и прогнала этого типа, чем-то даже кинула в него. Мне тогда померещилось, что если он уберется из нашего дома, все станет как прежде». Она замолчала, закрыла глаза. Макар хотел сказать ей слова соболезнования, но передумал. Он вспомнил, что его самого, когда умерла Катя, такие слова раздражали, потому что казались какими-то показушными. И люди произносили их, словно бы выполняя неприятную обязанность. «Когда скорбишь, многое видишь в искаженном свете». Они сидели и молчали, а потом в гостиную вошла Рита с подносом, на котором стояли три чашки с чаем. «Там на кухне пирог есть», – немного оживилась Зинаида Петровна. «Соседи принесли. Сегодня весь день все что-то приносят, что-то говорят, а я как в тумане». Рита сходила за пирогом, все сели за стол. Зинаида Петровна, взяв чашку двумя руками, сделала маленький глоток. «Соседка рассказала, что на том месте, где Вадика убили, сейчас много цветов. Люди несут и несут цветы. Его любили», – она взглянула на Риту. «Мы с Валей видели, что в нем что-то удивительное есть, какая-то тайна. И вы с ней были этой тайной связаны. Мы никогда не задавали вопросов по этому поводу ни тебе, ни ему. Но сейчас я должна спросить, его убили из-за этой тайны, да?» Рита долго напряженно глядела в свою чашку, потом медленно кивнула. «Да, тетя Зина, его убили из-за того, что он умел делать и делал. Я в этом уверена. У него были странные способности, которые он, пожалуй, и сам не понимал. То, что он делал, можно назвать чудом. 3 года назад Вадик изменил меня, и с тех пор я спасла много людей. А значит, их спас и Вадик. Я не знаю, почему раньше вам все это не рассказывала. Наверное, я боялась показаться безумной. Ведь во все это трудно поверить. А сейчас... сейчас я думаю, что вы должны это знать». Зинаида Петровна заплакала, тихо прикрыв ладонью глаза. Рита поднялась, передвинула стул, села рядом с пожилой женщиной и заключила ее ладонь в свои ладони. «Спасибо, солнышко», – кивнула Зинаида Петровна. «Спасибо, что рассказала. Для меня это важно. Для нас с Валей важно. И я верю тебе, верю. В Вадике было чудо, волшебство. Мы все эти годы с Валей заботились не просто о больном человеке. Мы заботились... об ангеле», – вставила Рита. «Пожалуй, это близко к правде». Зинаида Петровна улыбнулась печально и повторила с теплотой в голосе. «Об ангеле». За окнами пошел дождь, капли забарабанили по карнизу. Они сидели за столом еще около часа, вспоминали Вадика, смотрели фотографии в семейном альбоме. А потом пришли три соседки, и Макар с Ритой решили отправиться домой. Попрощавшись с Зинаидой Петровной и выйдя из квартиры, Рита задумалась и предложила: «Давай прогуляемся по городу в нижнем слое. Хочу, чтобы ты увидел, как там сейчас, вечером. Понимаю, у нас сегодня был трудный день, и завтрашний вряд ли будет легче». «Мы переместимся и прогуляемся», – прервал ее Макар. «Я буду только рад. Меня тянет туда, если честно. Причем сильно». Рита улыбнулась. «Знаешь, что это значит? Ты уже заболел нижним слоем, и, боюсь, эта болезнь неизлечима. По себе знаю. И по Валерии». Они спустились на первый этаж. Дождь усилился. Это уже был не обычный осенний моросящий дождик, а настоящий ливень, холодный, пронзительный. Он явился словно бы назло грядущей зиме, чтобы показать, что ноябрь не потерпит первого снега, станет сражаться, но не потерпит. «Будем надеяться, что в нижнем слое нет дождя», — сказала Рита, взяв Макара за руку. «Готов?» — он кивнул. «Поехали». И они переместились. В южной части города в однокомнатной квартире на пятом этаже панельного дома на кухне сидела растрепанная женщина. Ей было 35 лет, она выглядела намного старше, в блеклых глазах усталость, тоска, кожа на осунувшемся лице бледная, с желтушным оттенком. Волосы были сальные, всклокоченные, под выцветшим распахнутым халатом белела несвежая ночная рубашка. Женщина подносила к губам сигарету, делала нервные затяжки и глядела мутным взглядом в окно, за которым шумел дождь. Как же ей хотелось напиться, как раньше, так, чтобы рыдать, кричать, ощущать себя в стельку пьяной, но живой, так, чтобы заглушить тоску и чувство безнадеги, хотя бы на один вечер заглушить, на одну ночь, а утром снова напиться и, наконец, решиться на то, чтобы вскрыть себе вены. Но она не могла. В комнате спал Миша, ее 4-месячный сынишка, которому врачи поставили страшный диагноз – и определили в категорию «нежилец». Максимум полгода, и его не станет. Женщина дала себе клятву, что до тех пор не выпьет ни капли алкоголя. Это было бремя, которое она несла с зубовным скрежетом, со злостью на себя и на весь этот дерьмовый мир. Мир, который ненавидела всеми фибрами души и из-за которого планировала уйти вслед за сынишкой. Но не раньше него. Хотя порой случались срывы, когда рука так и тянулась к опасной бритве. Полгода, скорее всего, даже меньше. А потом можно смело наказать себя смертью за беспутную жизнь, за былые пьянки и грехи. За все. Очередная затяжка, пепел упал на пол. Из приоткрытого рта вырвалась струйка дыма. Люба. Любовь. Ее раздражало собственное имя. Родители были уверены, что человек как корабль, как назовешь, так и поплывет по жизни. Наивные. Оглядываясь в свое прошлое, она убеждалась, что правильнее ее было назвать «горемыкой». Любовь в жизни Любы закончилась в апреле 1998 года, когда родители погибли в автомобильной аварии, которая случилась по вине одного наглого мажора. Богатый, занимающий высокий пост папаша, сынка отмазал – и Люба поняла, с этим миром что-то не так. Потом были детский дом, обучение в ПТУ на штукатура, в 20 лет вышла замуж за слесаря по имени Леня, который после свадьбы не просыхал и через год помер, замерзнув спьяну в придорожном сугробе. Люба теперь жила с мыслью, что с этим миром все паршиво, а точнее этот мир паршив для таких, как она. После смерти мужа Люба меняла мужиков как перчатки. Однажды познакомилась с интеллигентным мужчиной, который цветы ей дарил, стихи читал, с тортиками в гости приходил. Она даже чувства к нему начала какие-то испытывать, не любовь, но что-то близкое. Они стали жить вместе, а через 3 месяца интеллигентика арестовали, он оказался маньяком, которого давно уже разыскивали. Тень от его кровавых деяний легла и на Любу, ей часто приходилось слышать презрительный шепот за спиной. Вот эта сука, что того выродка пригрела. Тогда-то она и пристрастилась к алкоголю. Пила, трезвела, какое-то время держалась и снова уходила в запой. Жила на пособии и на деньги от продажи квартиры и деревенского дома покойного мужа. Как-то погром в магазине устроила из-за того, что ей отказались продавать водку после 11 вечера. Серьезный погром. За эту выходку она получила условный срок. а спустя месяц порезала ножом своего собутыльника и получила срок уже неусловный. Отсидела, вышла на свободу, устроилась на работу, а потом сорвалась. И ее жизнь стала такой же, как и до отсидки. Пьянки, беспорядочные связи, тяжелые похмельные дни и ночи, полные ненависти к себе и ко всему миру. Это был растянувшийся на годы период, который походил на ползание по смрадному болоту в полном мраке. Впрочем, были моменты, когда Люба из того болота выбиралась и пыталась заставить себя начать новую жизнь. Клялась, что все, баста, никакого алкоголя. Однако скоро опять ныряла в трясину с головой, забывая о своих клятвах. Ныряла, пока не забеременела. В ее жизни уже было два аборта, но в этот раз она решила родить. Твердо решила. В голове Любы словно темная хмарь рассеялась, и она увидела себя счастливой, чистой, гуляющей в парке с коляской, в которой посапывал малыш. Люба поняла, почему всегда срывалась, уходя в очередной запой. У нее не было стимула держаться. Теперь этот стимул появился, и она впервые за многие годы подумала, что мир не такой уж и поганый, как казалось. В нем порой случается и что-то хорошее. Нужно только хорошее разглядеть. Судьба дала шанс на новую жизнь, и она этот шанс не упустит. Хватит день за днем убивать себя алкоголем, пора меняться. И тогда имя Люба оправдает, наконец, себя. Она будет любить ребенка, а ребенок будет любить ее. «Я стану матерью» – эти слова Люба произносила множество раз за день, даже шептала их во сне, словно они являлись магическим заклинанием, способным расчистить путь в счастливое завтра. Несмотря на ослабленный годами пьянок организм и некоторые болячки, месяцы беременности прошли без осложнений, и роды оказались легкими. Вот только ребенок родился больным. Мир снова стал дерьмовым. Даже хуже, чем прежде, потому что теперь его приходилось воспринимать на трезвую голову. Все планы на будущее рухнули. Счастливая женщина, гуляющая в парке с ребенком, оказалась мороком. Люба считала себя обманутой судьбой, которая поманила ее сладкой морковкой, как глупую ослицу, и загнала в стойло отчаяние. Но выход есть. Опасная бритва ждала своего часа. Люба потушила сигарету, тяжело поднялась с табурета, подошла к окну. Дождевые струи сверкали, как лезвие. Тысячи острых лезвий, они резали вечернюю тьму с такой легкостью. И там было что-то еще. Отражение в стекле. Люба быстро повернулась всем корпусом, вскрикнула. Возле холодильника стояла старуха в черном пальто, седые волосы блестели, точно начищенное серебро. «Откуда она взялась?» «Ты... это ты кто?» – выдохнула Люба. «Как сюда попала?» Странница приподняла руки с раскрытыми ладонями. «Спокойно, не нужно меня бояться. Я пришла, чтобы помочь». Люба смирила незваную гостью тревожным взглядом. Неужели входная дверь была не заперта? Старуха вошла, тихонько пробралась на кухню. «Успокойся, все хорошо». Голос странницы был умиротворяющим, мелодичным. «Ты такая напряженная. Лучше присядь». «Какого лешего ты делаешь в моей квартире?» Глаза Любы зло блеснули. «Убирайся сейчас же». Губы странницы тронула улыбка. «Я не враг, поверь. Более того, я единственный человек во всем мире, кто может помочь тебе и твоему ребенку». «Что за бред?» «Это не бред, дорогая». Улыбка странницы померкла, тон голоса стал холодным. «Я пришла спасти твоего сына, но поняла, что и тебе нужна помощь. Ты на грани, я это отчетливо вижу. Боль в глазах, которую не скроет ни страх, ни злость. Красная аура. Она словно бы горит. Это отчаяние. Ты мечтаешь о смерти, потому что не видишь другого выхода. И дело не только в ребенке, которого скоро не станет. Нет, ты очень устала. В этом главная причина». Ее глаза, Люба не могла оторвать от них взгляда, в них было что-то потустороннее, и они смотрели словно бы вглубь нее. «Уходите», – почти жалобно произнесла Люба. Странница всплеснула руками. «Не уйду, прости. Не для того я поднималась на пятый этаж, это с моим-то больными суставами. Старость еще без радости, никогда в доме ни хрена нет лифта. А чтобы ты настроилась на правильный лад и поняла, что имеешь дело сейчас не с безумной старухой, случайно зашедшей в твою квартиру, я кое-что тебе покажу». Она распростерла руки, словно собираясь обнять нечто невидимое перед собой. Яркое синее пламя охватило отметины на запястьях, и страница исчезла. Через несколько секунд появилась снова на том же месте. «Впечатляет, да?» Люба даже забыла, как дышать. Она стояла, вытаращив глаза, и открывала и закрывала рот в попытке что-то сказать, но не в силах вымолвить ни слова. В последний раз она была так потрясена, когда узнала, что ее ребенок обречен. Но то было иное потрясение. «Нет, нет, дорогая, ты не сошла с ума», – поспешила заверить странница. «Ты действительно сейчас видела то, что видела. Я исчезла и появилась снова. Если хочешь, можешь назвать это чудом. Ну, а теперь я, пожалуй, присяду». Она уселась на табурет, расстегнула верхние пуговицы пальто и прислонилась спиной к стене. «Ты кто?» – прошептала Люба. «Я та, что поможет тебе и твоему ребенку. Я избавлю вас от боли и страданий. Вы оба будете жить долго и счастливо. Веришь мне?» «Я не знаю». «А стоило бы уже поверить». Страница вынула из внутреннего кармана пальто плоскую металлическую флягу, открутила крышку и сделала пару глотков и, закупорив, отправила флягу обратно в карман. Вздохнула. «Коньяк. Иногда позволяю себе немного. Если честно, я тоже устала. Сплю мало, дел много. Но в отличие от твоей черной тоскливой усталости, моя светлая, наполненная удовлетворением. А все потому, что людям помогаю, таким как ты, как твой больной сынишка. Это требует много сил, а я уже, к сожалению, далеко не молода. Но знаешь, что больше всего изматывает? Уговаривать людей спастись. Казалось бы, нет ничего проще, всего лишь нужно пообещать обреченному избавление от страданий, подарить надежду. Но нет, даже тот, кому жить осталось всего ничего, сомневается, чего-то боится. Парадоксально? Просто парадоксально. Порой хочется плюнуть на все и, ничего не говоря, ничего не объясняя, тащить силой умирающих и отчаявшихся к Бука. А вот только у меня на этот счет пунктик. Я считаю, что каждый имеет право на выбор. Потому и приходится подбирать правильные слова, убеждать. К каждому нужно найти свой подход. А я, знаешь ли, на психолога не обучалась». Любу начала трясти. «Как ты это сделала?» Она нервно теребила пуговицу на халате. «Как исчезла и появилась?» «Тебя что, только это сейчас волнует?» Страница посмотрела на нее с осуждением. «А мои слова, что я спасу тебя и твоего ребенка, ты, похоже, мимо ушей пропустила. Только это сейчас имеет значение, пойми. Как я исчезла и снова появилась, тебя не должно волновать. Просто прими это как факт. И ответь на вопрос. Ты согласна пойти со мной, пойти туда, где сможешь жить счастливо?» Ощутив слабость в ногах, Люба пошатнулась, подошла к столу, опустилась на табурет, ее щека нервно дернулась, после долгого молчания выдавила словно бы через силу. «Мне страшно». «Черт!» – Страница хлопнула ладонью по столу. «Вот именно об этом я и говорила. У нее ребенок скоро умрет, сама мечтает с жизнью расстаться, а боится пойти с незнакомкой. Неизвестность пугает. Так смерть и есть самая большая неизвестность». «За время своих странствий я открыла много тайн, но эта тайна так и осталась для меня за семью печатями. Тебе нечего терять, все уже потеряно, а ты боишься пойти со мной. Честно, меня это изумляет». Она сделала паузу, во время которой глядела на Любу, как на диковинную зверушку, затем продолжила. «Буквально сегодня днем я обнаружила в подвале одного бомжа. Почувствовала, что жить бедолаге осталось совсем недолго. Больной весь, дерьмо воняет. Я ему популярно объяснила, что отведу его к доктору, который способен забрать боль, излечить любую болезнь. Рассказала, что этот доктор сделает его жизнь счастливой. Я говорила чистую правду, и знаешь, он мне поверил, это явственно было видно. Но черт возьми, этот несчастный бродяга все равно отказался пойти со мной. Просто взял и отказался. Все скулил, что ему страшно. Какой-то чертов когнитивный диссонанс, право слово. Он с одной стороны верил мне, а с другой... даже не знаю, что в его голове творилось». Я глядела на него, глядела, а потом взяла да пообещала, что там, куда я его отведу, будет много водки и хорошей закуски. Терпеть не могу врать, но тут уж я просто не выдержала и позволила себе небольшой обман. Ложь во спасение, так сказать. И ты знаешь, это подействовало. А все потому, что водка и закуска для него были более понятны, чем жизнь без боли и страданий. Он даже как-то оживился, вдруг вылез из вороха гнилого тряпья и уже едва ли не умолял, чтобы я отвела его туда, куда обещала. Теперь ему хорошо. Люба вынула из пачки на столе сигарету, долго чиркала зажигалкой, прежде чем та загорелась. Прикурила, выдохнула дым и уставилась на стену отсутствующим взглядом. Заговорила тихо, словно в полудреме. «Я действительно собираюсь вскрыть себе вены, когда Миша умрет. Не вижу смысла дальше жить. И дело не в Мише, вернее, не только в нем. Просто я уже не верю, что в моей жизни что-то хорошее может случиться. Сколько себя помню, все всегда было погано, разве только в детстве». Ей невыносимо хотелось выговориться, и она рассказала страннице и о погибших в аварии родителях, и о детском доме. Закурив очередную сигарету, поведала о замерзшем в снегу муже, о сожителе, который оказался маньяком, о своих запоях и о том, как взглянула в будущее с надеждой, когда забеременела. Закончив, она заплакала. «Я уже не боюсь, и меня больше не нужно уговаривать, я пойду с тобой. Не могу больше жить в этой тоске. Каждый день для меня как год мучений. Время тянется, тянется. Пусть все это прекратится». «Отведи меня туда, куда отвела того бродягу». «Отведу», – кивнула странница. «И ни ты, ни твой сын больше сюда не вернетесь. Этот несправедливый мир останется для вас в прошлом. И ты уже никогда не захочешь вскрыть себе вены». «Я верю, правда верю». Странница улыбнулась, потянулась через стол и коснулась ее руки. «Рада это слышать, дорогая. И знаешь что?» «Спасибо тебе. Давненько я не сидела с кем-то вот так на кухне и говорила по душам. Пожалуй, целую вечность. Спасибо. Ну, а теперь одевайся, обувайся, укутай сынишку в одеяльце, и мы тронемся в путь». Люба посмотрела в окно. «Там сильный дождь». «Здесь сильный дождь, а там, куда мы отправляемся, хорошая погода». Приятное волнение. Люба уже и не ждала, что испытает подобное чувство. До дрожи хотелось вырваться из этих давящих стен, из этого мира, оставив здесь всю накопившуюся боль. Пожилая гостья обещала счастье. Хорошо, но Люба устроила бы и спокойствие. Обычное спокойствие. «Собираемся, дорогая», – мягко сказала странница. «Собираемся». Люба вскочила с табуретки, выбежала из кухни, суетливо одела ребенка, завернула его в одеяльце. В ее голове пронеслась мысль, только бы эта женщина не передумала, только бы не ушла без нее и Мишеньки. Пришлось снова заглянуть на кухню, чтобы убедиться, что гостья все еще там, сидит и ждет. «Я здесь, здесь!» – успокоила странница. «Никуда я не уйду без вас, не бойся!» Люба забежала в ванну и умылась, причесалась, просто не могла себе позволить уйти из этого мира растрепанной, помятой. Затем оделась, обулась, взяла ребенка и с робкой улыбкой сообщила гости, что они с Мишей готовы. Странница поднялась, с умилением посмотрела на ребенка, потом на Любу. «Прекрасно! Гляжу на вас, и сердце радуется. Вы, как никто, заслужили счастье. Ничего не желаешь сказать этому миру на прощанье?» «Желаю», – Люба обвела взглядом кухню, которая ей сейчас казалась олицетворением уныния, потом посмотрела в окно и процедила. «Пошел ты в жопу! Ненавижу тебя!» «Грубо, но искренне», — одобрила странница. «Ну а теперь в путь». Она подошла к Любе, коснулась одной рукой ее, другой ребенка. Синее свечение охватило запястье, метнулось по ладоням. И все вокруг изменилось. Глава 16. Погода в нижнем слое была не такая ветреная, как днем. Непроницаемая пелена в небе распалась на рваные клочья, которые клубились сонно, наплывая на звезды. Деревья, впитавшие в себя за день свет, теперь его отдавали в виде слабого призрачного сияния. Но не только они, но и колючие шары-светляки, бороздившие вечернее пространство, не давали мраку полностью завладеть городом. Среди зданий бесшумно и величественно расхаживали пугало, порой они надолго застывали, устремив взгляд в небо, словно видели среди звезд то, что могли видеть только они. Макара не оставляла ощущения сказочности, спокойного волшебства, пробудившегося лишь с наступлением вечера. Днем эта немного мрачная, но притягательная таинственность не чувствовалась, а теперь она виделась в каждом дереве, в каждом движении пугал, в сиянии звезд. Сказочность. Макар решил, что еще сильнее она проявляется здесь весной, летом. Иные запахи, другие цвета. Даже грустно немного было, что до цветущего апреля еще далеко, да и дожить до него нужно. Между будущим и настоящим стоял Бука, серьезная преграда, которую не обойти. И это был еще один стимул для убийства паразита. Расчистить путь весне. Макар с Ритой только что побывали в поселении головастиков, где их встретили так же радушно, как и вчера, и теперь не спеша следовали вдоль проспекта. В оконный проем пятиэтажного дома заплыл светляк, неподалеку протрубил пугало. «Кем ты в детстве мечтал стать?» – полюбопытствовала Рита, взяв Макара под руку. После того, как переместились в нижний слой, они говорили исключительно об обыденных вещах, простых и приятных. О том, что они пережили днем, и о том, что им предстоит сделать завтра, не разговаривали, временно отстранившись от тревог и забот. Они просто наслаждались этим тихим вечером. Макар призадумался. «Ха, дальнобойщиком, кажется, хотел быть, потом детективом. Это после того, как я насмотрелся фильмов про Коломбо», – он усмехнулся. «Помню, даже учился быть внимательным к деталям, это ведь для детектива важнее всего. Я считал и запоминал, сколько ступенек на лестничных пролетах, а еще отмечал, в каких окнах во дворе занавески всегда задвинуты, и делал вид, что в этих квартирах творятся темные делишки. Однажды даже настоящее преступление раскрыл». «Серьезно?» – улыбнулась Рита. «Ага, страшное преступление. Кто-то березовый сок воровал, представляешь? Мы с моим другом Витькой постоянно весной ходили в лес, ставили 3-литровые банки под березами. Утром ставили, а к вечеру забирали уже полные. Но как-то мы приходим, а банок-то и нет. Огорчились, конечно. На следующее утро опять банки поставили, а вечером выяснилось, что их снова кто-то спер. Тут-то во мне и включился детектив. Я подумал-подумал и вспомнил, что только один пацан во дворе знал, в какое место мы с Витькой за соком ходим. И на следующий день я за этим пацаном проследил и поймал его прямо на месте преступления. Ну и навалял ему как следует. Он потом целую неделю для нас с Витькой сок собирал. Хоть какая-то польза была от моей игры в детектива». Макар покачал головой. «Надо же, целую вечность об этой истории не вспоминал, а сейчас вспомнил. Забавно». Он подумал, что еще утром они с Ритой были в настоящем аду. Времени прошло всего ничего. И вот они уже гуляют по городу, болтают, словно кошмарной деревни и не было вовсе. При этом он такую легкость сейчас ощущал, словно воздух нижнего слоя действовал на него как живительный эликсир с примесью эйфории. Или все дело в присутствии Риты. «А я мечтала стать археологом», – призналась она с гордостью. «Правда, уже не в детстве, а скорее в юности. У двоих девчонок в комнатах висели плакаты со всякими артистами, а у меня висели фотографии с египетскими пирамидами, оплетенными лианами индийскими храмами, всякими археологическими находками. Ну и Индиана Джонс, разумеется, висел. Куда уж без него?» Рита рассмеялась. «Я смотрела на все это как романтик и не более того. А заинтересовала меня археологией моя учительница по географии, Мария Васильевна. Она так увлекательно рассказывала о чудесах света, о раскопках, о тайных захоронениях. Даже двоечники слушали ее, раскрыв рты. А уж я-то так и представляла, что брожу по какому-нибудь древнему подземному храму, обхожу хитрые ловушки, нахожу артефакты, которым цены нет. Конечно, тут без влияния Индианы Джонса не обошлось. Мария Васильевна не рассказывала ни про какие ловушки. Рита погрустнела. Какое-то время она молчала задумчиво. Ее взгляд был слегка отстраненный, словно направленный в прошлое, в те дни, когда мечта девочки стать археологом еще горела яркой искрой. «Мария Васильевна сейчас на пенсии», – снова заговорила Рита. «Она живет в южной части города, совсем рядом с поликлиникой, где, как я предполагаю, засел Бука. Мы с ней дружим, я иногда ее навещаю. В последний раз была у нее 3 дня назад. С ней что-то не так. Глаза стали какие-то мутные и вялые она слишком. Я уверена, что в ее квартире находится опасный паразит, и он влияет на нее. Но это только начало. Потом Марии Васильевне станет хуже». И даже если она куда-нибудь переедет, это не поможет, ведь ментальная связь с паразитом не оборвется. Вариант только один – убить тварь. Завтра мы пойдем к Бука, и знаешь, я буду думать, что иду спасать именно ее. В южной части города сейчас полно паразитов, и множество людей от них страдают. Но все эти люди, они словно бы вдалеке, их жалко, но это поверхностно. Это как жалеть умирающих с голоду африканских детей – пока не увидишь глаза одного такого ребенка и не испытаешь по-настоящему сильного сострадания. Я хочу сказать, что всегда нужен кто-то конкретный, как олицетворение того, за что ты борешься. Это придает сил, по крайней мере, мне придает». Макар вспомнил, что вчера уничтожил своего первого паразита не из-за того, что отчаянно хотел кому-то помочь, а потому что тварь была отвратна и ее просто-напросто очень хотелось убить. Но все выглядело бы иначе, зная он точно, кого именно избавил от влияния паразита. И главная причина, почему он завтра отправится к Бука, это не спасение города, а Рита. Ей придает сил учительница, Мария Васильевна, а ему она. Именно Рита для него олицетворение того, за что нужно бороться. Она права, всегда нужен кто-то конкретный». Листва шуршала под ногами, над крышей одного из домов в стаю собралось 2 светляков. Некоторое время они висели в воздухе неподвижно, словно к чему-то готовясь. Потом начали кружиться все быстрее и быстрее. Голубоватые отблески скользили по стенам зданий, а затем светляки стремительно разлетелись в разные стороны, оставив в воздухе угасающие трассы из мерцающих искр. Макар заметил 2 головастиков, те выбрались из подвала и поплелись вдоль дома, почти прижимаясь к стене. Их глаза были блеклые, безжизненные, шерсть грязная, свалявшаяся с пятнами парши. В каждом движении существ сквозила усталость. «Наркоманы», – вздохнула Рита. «Их в городе немало, к сожалению». Вот уж о чем Макар совсем не ожидал услышать, так это о том, что существуют головастики-наркоманы. Даже остолбенел на пару секунд. «Ты-то серьезно?» «Куда уж серьезнее», – поморщилась Рита. «Посмотри на них, они на грани. Если в ближайшее время не примут дозу, ломка начнется. Людские пороки, к сожалению, не чужды и головастикам. Они сейчас идут грибы разыскивать. Есть тут такой грибок, на дождевик похожий. Когда он перезреет, внутри него образуется труха. Эту труху наркоманы-головастики вдыхают, как кокаин, и тащатся. Но последствия поганые – привыкание, быстрая зависимость и смерть. Ничего нового. Эти бедолаги днем в подвалах или в канализационных трубах отсиживаются. На свет выйти не могут. А после заката выползают. Остальные головастики наркоманов презирают, пинками их гонят, если те к какому-нибудь поселению слишком близко подходят. Изгои общества. Макар всегда испытывал к наркоманам неприязнь, но этих головастиков ему было жалко. Что заставило их впервые попробовать наркотическую труху. Ему хотелось верить, что причины были серьезные, не имеющие отношения к банальной слабости и простому любопытству. Он и сам не понимал, отчего так хотелось оправдать этих существ. Возможно, от того, что ни один головастик не сделал ему ничего плохого. Послышался далекий вой. Рита насторожилась, ее лицо стало суровым. «Это еще что такое?» – — сказала она встревоженно. «У меня аж мурашки по коже пробежали. Никогда здесь таких звуков не слышала». У головастиков-наркоманов вой тоже вызвал беспокойство. Они съежились, будто в попытке стать крошечными и незаметными, застыли в оцепенении, а потом юркнули в дверной проем подъезда. Макар нахмурил лоб, вслушивался в звуки вечернего города. Рита передернула плечами. «Что-то мне не по себе. Это ведь какой-то волчий был вой, но здесь нет никаких волков. Зато есть псы, выползающие из животов огромных старух», — мрачно сказал Макар. «Тот пес в деревне остался. За 20 с лишним километров отсюда. Как он мог здесь очутиться? За нами явился. Не могу поверить, что он нас с такого расстояния почуял». Макар озадаченно почесал затылок. «Мы с тобой понятия не имеем, на что он способен». Но хуже всего то, что Макар понятия не имел, что теперь делать. Какая-то его часть уверяла паниковать рано. «Подумаешь, вой, может, это какой-то спятивший головастик выл». Хотя Рита подобных звуков не слышала. А другая его половина советовала бежать, прятаться, пока не поздно. Он был растерян. «Мы должны убедиться, что это действительно пес», – произнесла Рита, вцепившись в его руку. «Нам нужно найти подходящее место и подождать. Если это и вправду тот пес, и он нас чует, то скоро он объявится. И будь готов переместиться в любую секунду. Хорошо?» Макар кивнул, выругав себя за растерянность. А вот Рита молодец, быстро сориентировалась. И он был полностью с ней согласен. Они должны убедиться, что это выл именно чудовищный пес. Убедиться и хоть что-то предпринять именно сегодня, потому что это отродье ломало все завтрашние планы. Рита сосредоточенно поглядела по сторонам. «Вон подходящее место», — решила она, указав на маленький поросший деревьями сквер между аптекой и супермаркетом. «Там мы ни на что не наткнемся, при перемещении останемся незамеченными». То и дело оглядываясь, они устремились к скверу. Макар вынул из сумки обрезок трубы не для того, чтобы дать бой псу, об этом даже и не думал, просто с оружием в руке он чувствовал себя уверенней. «Вот же уродство!» – ворчала Рита. «То одно, то другое. Вчера этот монстр в шляпе, сегодня пес». Макар решил, что она полностью утвердилась во мнении, что это действительно выл монструозный пес. И это правильно, лучше сразу настроиться на худшее. Они немного углубились в рощицу, повернулись в сторону, откуда минуту назад донесся вой. Рита взяла Макара за руку, чтобы переместиться, если что, не теряя ни секунды. Где-то протрубил пугало. Вдоль проспекта, в нескольких метрах над землей, проплыли 3 светляка. Все было спокойно, но Макар кожей чувствовал, что спокойствие это обманчиво. Внутри него росло напряжение, сердце учащенно билось. Он вспомнил, как, будучи еще в утробе Батори, пес посмотрел на крышу красного дома, где они с Ритой готовились к прыжку. Старуха корчилась от боли, а пес смотрел на ее обидчиков, словно пытаясь запомнить. Сейчас Макару казалось, что во взгляде его черных глаз было обещание отомстить. «Черт, он ведь почти догнал их с Ритой. Еще бы секунда и...» Раздался пронзительный визг головастиков, который через мгновение заглушил яростный рык. Затем последовал вопль, словно кого-то раздирали на части. «Вот черт!» – процедил Макар, крепче сжав ладонь Риты. Сердце подскочило в груди, по спине пробежал холодок. Из-за угла 5-этажного дома выбежал пес, буквально облепленный головастиками. Взревев, он встряхнулся, схватил пастью голову одного головастика и, сомкнув челюсти, раздавил ее, как яйцо. Затем растерзал следующего защитника города и еще... Его зубы и мощные когти вспарывали плоть отважных созданий с ужасающей легкостью. Головастики, яростно шипя и сверкая глазами, ретировались. Пес сразу же помчался по проспекту в сторону Макара и Риты. Под его лапами взметалась листва, голову, спину и бока покрывала броня из кожистых пластин, которыми он оброс за последние часы. «Сматываемся!» – выкрикнула Рита. И они переместились, оказавшись под дождем. Посмотрели друг на друга ошарашенно и побежали под козырек над входом в аптеку. На ходу Макар спрятал трубу в сумку. Укрывшись от дождя, он поморщился, будто ощутив во рту мерзкий вкус – произнес с досадой. «Вот мы и убедились. Нужно что-то делать, он головастиков убивает. Нужно что-то придумать». «Да, нужно, но у Макара не было ни одной вразумительной идеи. Как вообще можно справиться с этой тварью? Вступить с ней в бой? Бред? Самоубийство? Псина растерзает его за считанные секунды. Этот черт бы ее побрал, настоящая машина смерти. Еще и броня у него откуда-то взялась». «Нужно что-то делать», — повторяла Рита как заклинание. «Нужно что-то придумать». Она открыла глаза. «Нам нужно еще раз его увидеть». «Нахрена?» – удивился Макар. «У тебя что, идея какая-то родилась?» «Я не знаю». Взгляд Риты метался по дождевым струям, стекающим с карниза. Что-то в голове мелькнуло и пропало. «Идея мелькнула, да?» «Да не знаю я. Но нам нужно еще раз этого пса увидеть. С безопасного расстояния, разумеется». Макар решил, что это какая-то блажь, заскок, вызванный сочувствием к головастикам, которых лютая зверюга, возможно, убивает прямо сейчас. Но спорить он не стал. В конце концов, просто стоять и ничего не делать было хуже даже самых нелепых действий. Да и чем они рискуют? Поглядят на пса еще раз и быстренько переместятся. И чем черт не шутит, вдруг у Риты действительно какая-нибудь идея проклюнется? «Хорошо», — согласился он, — «давай еще разок взглянем на эту псину. Только нам опять нужно место подходящее найти». «Вон та девятиэтажка подойдет», – рассудила Рита, указав на дом и перекрестка. «Хочу посмотреть, здесь ли еще этот пес». Макар пожал плечами. «Промокнем до нитки, ну да и ладно. Это сейчас не самое плохое. Пошли». Они выбежали под дождь, минуты через три уже были возле девятиэтажного дома. Рита нажала на одну из кнопок домофона. «Да», – спустя десяток секунд раздалось старческое кряхтение из динамика. «Простите, пожалуйста», – ангельским голоском произнесла Рита. «Я на втором этаже живу, ключи забыла. Вы не откроете мне дверь, буду очень признательна». В динамике послышалось ворчание, затем раздался характерный сигнал, означающий, что магнитный замок открылся. Макар с Ритой зашли в подъезд, поднялись на четвертый этаж. Из окна хорошо просматривалась рощица, из которой они сбежали от пса в этот слой. «Готово», — сказала Рита, взяв за руку Макара. Он кивнул. Потемнело. Из оконного проема исчезли рамы и стекла, пространство снаружи стало чистым, незамутненным дождем. Макар не переставлял удивляться, с какой легкостью Рита совершала переходы, да еще и его перетаскивала. Тратила ли она на это какие-то силы? Если да, то внешне это не было заметно. «Вон он, зараза!» – произнесла Рита. Пес сидел возле рощицы, а не рыскал по округе в поисках невесть куда исчезнувших людей. Возле зданий суетились головастики, некоторые чем-то швыряли в монстра, однако тот на это не обращал внимания. Пес выглядел окаменевшим, но его безмятежность продлилась недолго. Он поднялся и резко повернул голову в сторону дома, где в окно на него пялились беглецы. «Засек нас», – выдохнула Рита. Издав короткий рык, пес помчался к девятиэтажке. Его скорость была огромной. Казалось, он летит над проспектом, а не бежит. Верещали головастики, в воздухе метались встревоженные светляки. Мимо аптеки шествовал пугало, и, похоже, великану не было никакого дела до того, что творилось внизу. «Все, перемещаемся», – предупредила Рита. И они снова очутились в светлом подъезде с окнами, отгораживающим тепло от холодного ненастья. Рита пригладила ладонью мокрые волосы, уселась на подоконник. «Головастики уже не пытаются на него нападать», — сказала она задумчиво. «Это хорошо. Должно быть, они и нападали-то на него, только чтобы нас с тобой защитить. И ты видел, как пес резко в нашу сторону повернулся? Словно сигнал какой-то ему в голову поступил». «Это не нюх. Он нас не учуял. Тут что-то другое. Он сидел и ждал. Ждал, когда мы снова появимся в нижнем слое. А когда мы появились, не знаю, может, какие-то наши вибрации уловил». Макар с хмурым видом расхаживал от стены к стене. «И что нам это дает?» «Это важно». Рита повернулась к окну, по которому стекали дождевые капли. «Важно, что пес не бегает, не ищет нас, а сидит и ждет. Когда в следующий раз переместимся в нижний слой, мы будем знать, с какой стороны он прибежит». Макар подумал, что в этом есть смысл, но без ответа оставался главный вопрос. Что делать с чертовой псиной? Требуется оружие получше битой трубы. Огнестрельное? Было бы неплохо, да где ж его взять-то? Может, арбалет какой? Из него стрелять нужно уметь, а пес к тому же бегает быстро, и броня у него с виду крепкая. Да и опять-таки, где арбалет достать? Оставался, правда, еще вариант ядовитая слизь, вот только как ее применить против пса? Все идеи Макара выглядели сомнительными, и к ним неизменно прилагались вопросы, ответы на которые ввергали в ступор. «Мне нужно съесть что-нибудь сладкое», – заявила Рита. «От сладкого мне лучше думается. У меня дома варенье есть. Пойдем, все равно здесь ничего не высидим. Да и обсохнуть нужно». Она соскочила с подоконника, вынула из кармана телефон и вызвала такси. Когда они начали спускаться по ступеням, Макар оглянулся, представил, что прямо сейчас, в нижнем слое, на этом лестничном пролете, между третьим и четвертым этажами сидит пес. Ждет, зараза, когда они с Ритой снова переместятся. Что за странная тварюга? Похоже, у этой псины нет иных желаний, кроме как расквитаться с теми, кто причинил боль Батори. И теперь для него и Риты существует угроза с двух сторон. Убийца в шляпе здесь, чудовищный пес там. Поганая ситуация. Пока ждали такси под навесом подъезда, Макару пришла в голову оптимистичная мысль. Он усмехнулся. «Знаешь, Рита, а нам ведь повезло». Она посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Ты о чем вообще?» «Повезло, что пес примчался в город именно сегодня. А если бы завтра, а? В тот момент, когда мы шагали бы по южной части города к Бука, можно сказать, нас спасло то, что ты решила совершить вечернюю прогулку. Повезло, как ни крути». «А ведь ты прав», — призналась Рита. «Повезло. Нам вообще везет, учитывая, что мы еще живы». Прибыло такси. Когда усаживались на заднее сиденье, водитель с подозрением взглянул на сумку, из которой торчала труба и бита, но промолчал. Приехав домой, Рита первым делом поставила чайник. Она была необычно молчаливой, порой ногти грызла, застывала на несколько секунд, словно пыталась сосредоточиться и поймать ускользающие идеи. С задумчивым видом она вытерла волосы полотенцем, походила по кухне, налила чай в чашки, положила варенье в пиалу. Макар опасался отвлекать ее от раздумий, вдруг вспугнет лишним словом спасительную мысль. У него самого все идеи крутились вокруг подходящего оружия, которое, к сожалению, негде достать. Вся надежда была на Риту. В конце концов, пес вторгся на хорошо знакомую ей территорию, в город Нижнего Слоя. Возможно, она сейчас прокручивает в голове варианты с учетом местности. Рита глотнула чаю, съела две полные ложки варенья, еще глотнула, съела три ложки, поглядела в окно, побарабанила пальцами по столу, затем резко выдохнула, и ее глаза засияли. «Ловушка!» – воскликнула она, подпрыгнув на месте. «Мы заманим пса в ловушку. Как я сразу не дотумкала!» «Давай поконкретнее!» – разволновался Макар. Он очень надеялся, что ей в голову пришла не слишком безумная идея, и все, что она скажет – не будет содержать слов «ядовитая слизь». Рита отправила в рот очередную порцию варенья, быстро прожевала и начала излагать свой план. «Значит так, мы знаем, что пес засекает нас и даже не бежит, а летит как пуля. Это нам на руку. Нужно будет заманить его туда, где он благополучно сдохнет». И она рассказала, куда. Макар хмыкнул. Ее идея была вовсе не безумной, хотя и рискованной. Придется в буквальном смысле ощутить дыхание чудовища на своей коже. «Мне лучше одной все это провернуть», – потупив взгляд, сказала Рита. «Чего нам обоим-то рисковать? А ты рядышком будешь, но только в этом слое». «Об этом даже не заикайся», – осек ее Макар. «Вместе все провернем. Может, и от меня не будет пользы, но я от тебя ни на шаг, так и знай. Ни в этом слое, ни в том. И еще я тут подумал, а вдруг внутренний локатор пса настроен только на меня, а?» «С чего ты это взял?» «Там, в деревне, на крыше, я встретился с ним взглядом. Он на меня пялился, и, не знаю, может, между нами какая-то связь возникла. Как ты называла связь между человеком и паразитом?» «Ментальная», – буркнула Рита. «Вот-вот, ментальная. Так что, возможно, без меня твой план не сработает». «Это нетрудно проверить». Макар рассердился. «Не будем мы ничего проверять. Вместе заманим пса в ловушку и точка». Рита улыбнулась. «Я знала, что ты одну меня не отпустишь, но уж так я устроена, не могла не попытаться». Макар поглядел на нее с подозрением, скорчил недовольную гримасу. «Не нравится мне что-то твоя улыбочка. Ты часом не задумала ускользнуть от меня, чтобы сама все сделать? Предупреждаю, я этого ни хрена не прощу». «Врать не буду», — мелькнула такая мысль, — усмехнулась Рита. «Но я от нее отказалась. Не хочу, чтобы ты перестал мне доверять. Убьем пса вместе». Глава 17. Стрелки на часах показывали без 5:09. Время терять не стали, быстро оделись, взяли зонт, сумки сбитые трубой и вышли на улицу. «Дождь – это хорошо», – сказала Рита рассудительно. «Людей на улице почти нет, вряд ли кто-то увидит, как мы прыгаем из слоя в слой». Минут за 10 они добрались до гостиницы. Напротив, через дорогу, находилось офисное здание, в котором в нижнем слое рождались и набирались сил шары светляков. Опасное место, смертельное для любого существа, что сделает такую глупость и пересечет порог. Рита сообщила, что взрослые светляки внутри оберегают детенышей и набросятся на того, кто вторгнется в ясли. Оставалось надеяться, что так и будет. Макар изо всех сил старался не подпускать сомнения, ведь другого плана действий не было. По шоссе, пробивая светом фар дождливое пространство, проезжали автомобили. По тротуару, прикрываясь черным зонтом, торопливо прошел парень. Больше прохожих не было. Макар и Рита подошли вплотную к стене гостиницы. Вход в офисное здание находился напротив них, метров 100. Вполне хватит для того, чтобы пес хорошо разбежался. «Только бы головастики не вмешались», – пожелала Рита. «Ну что, перемещаемся?» «Давай», – сказал Макар решительно. Она взяла его за руку, поджала губы, и они совершили переход в нижний слой. По шоссе шагал пугало. В небе мерцали звезды, тишина. Макар сложил зонт, посмотрел в сторону, откуда предположительно должен был примчаться пес. Теперь остается только ждать. Он старался сохранять спокойствие, но внутренний трепет сдержать не мог. Прошла минута, вторая. Ожидание давило на сознание, вызывало пессимистические мысли. Что-то может пойти не так. Рита не успеет среагировать, оцепенеет в последнее мгновенье. Всегда может что-то пойти не по плану. Макар, ругая себя за сомнение, взглянул на Риту. Она держалась неплохо, плечи расправлены, лицо суровое. В глазах, правда, мелькал страх, но это ничего. Только ненормальный в такой ситуации не испытывал бы этого чувства. Макар ощутил, как кожа покрылась мурашками. Не по себе было еще и от того, что воображение словно взбунтовалось и начало рисовать несущегося по городским улицам монстра. Лапы взметаются над землей, в черных маслянистых глазах горит тупая ярость, из пасти вылетают клочья пенистой слюны. Пес сейчас мчался сюда, чтобы убить, и спасение зависело от хрупкой девушки. Но всегда, черт возьми, что-то может пойти не так. В сумрачной деревне, когда Макар дрался с яйцеголовыми монстрами, ему не было жутко, там был адреналин, непрерывные действия, а сейчас ожидание и тишина натягивали нервы до предела. А может, это предчувствие беды? «Вон он!» – взвизгнула Рита, крепко сжав его руку. Когда Макар увидел пса, ему стало немного легче, паника отхлынула, как волна, ожидание закончилось. Монстр теперь был перед глазами, а не в расшалившемся воображении, и бежал он с той стороны, откуда и предполагалось, а значит, пока все шло по плану. Рита дернула руку Макара и произнесла с дрожью в голосе: «Приготовься». Пес перепрыгнул через придорожный кустарник, в считанные мгновения пересек площадку перед гостиницей. Макар ощутил холод в животе, волосы на затылке зашевелились. «Пора», — сама себе скомандовала Рита. И они переместились, словно на территорию дождя ворвались на полной скорости. «Фух», — Рита тряхнула головой, — «мы с тобой как будто в русскую рулетку играем». Макар раскрыл рот, подумав, что она тоже опасается, что может случиться осечка. Например, при переходе в другой слой штука на запястье не сработает или сработает недостаточно быстро. Существует ли такая вероятность? Законы подлости еще никто не отменял. Возможно, раньше осечек с перемещением не случалось, Но все когда-нибудь бывает в первый раз, а для них этот первый раз сразу же станет и последним. Они зашагали прочь от гостиницы, пересекли шоссе, тротуар, поднялись по ступеням на площадку перед офисным зданием, оглянулись. Людей поблизости не было. Машины иногда проезжали, но вряд ли водители или пассажиры заметят в таком ненастье, как в нескольких десятках метров от дороги два человека исчезают и появляются как призраки. Подошли вплотную ко входу в здание. Макар положил возле стены зонт, Рита посмотрела ему в глаза. «Мы переместимся в наш слой в последнее мгновение, когда пес будет от нас метров в двух-трех». «Так вроде и было задумано», – нервно дернул плечами Макар. «Могла бы и не говорить». «Верно, могла бы. Прости, это я сама себе напомнила, чтобы не переместиться раньше времени. Боюсь, что нервы сдадут, когда он к нам бежать будет. Давай знаешь, как сделаем. Ты отдашь команду, и я перемещу нас. Мне так будет проще. Просто крикни «да» в нужный момент, и все». Макар подумал, что все это лишнее, но согласился. «Хорошо, Рит, я крикну «да» и с чувством добавил. Ты справишься». Она кивнула, уголки ее губ дернулись в тщетной попытке сложиться в улыбку. «Справлюсь. По-другому и быть не может». Эти слова Макар желал услышать. Лучшие слова из всех возможных. Вот только оптимизма в голосе Риты не хватало. Они повернулись к гостинице, крепко сцепили руки. Рита сделала глубокий вдох, медленно выдохнула и произнесла. «Перемещаемся». Нижний слой. Тишина. Пес сидел возле стены гостиницы и походил на странную статую. Но вот он встрепенулся, повернул голову в сторону офисного здания. Засек. Темный колючий шар почувствовал угрозу. Кто-то находился рядом с яслями, но все же не в самих яслях. Есть ли опасность для детенышей? Да, нет, да, нет. Инстинкт защиты потомства все же победил. Светляк-охранник метнулся к ближайшему к нему существу, вспыхнул как лампочка. Макар ощутил, как по телу прошел электрический разряд. Тот передался через руку Риты, а сама Рита рухнула, как подкошенная. На грани потери сознания Макар отшатнулся от широкого дверного проема. Светляк, более не чувствуя угрозы, влетел внутрь, снова стал темным. Рита лежала без сознания, пес пересек шоссе. Макар мысленно закричал, его словно на части разрывало. Одна часть хотела броситься к Рите, другая пыталась сосредоточиться на приближающемся чудовище. Паника взорвалась в сознании, как бомба. «Все пошло не так, это конец. Нет времени даже, чтобы трубу из сумки достать». Пес взлетел по ступеням площадки, он уже был метрах в десяти от входа в здание. Макар понял, что не успеет ни вправо нырнуть, ни влево, тварь все равно зацепит. В этот момент, когда чудовище прыгнуло на него, он, повинуясь какому-то внутреннему порыву, просто упал на спину, будто поскользнувшись. Пес пролетел над ним с раскрытой пастью и с горящими ненавистью глазами, нырнул в темноту дверного проема. Мрак в здании тут же рассеялся. Десятки взрослых светляков вспыхнули и устремились ко вторгшемуся на заповедную территорию монстру. Послышался треск электрических разрядов. В холле здания словно гроза разразилась. Яркие вспышки вырывались из оконных проемов, озаряя пространство вокруг. Пес хрипел, дергался, а светляки все атаковали его и атаковали, не давая возможности сбежать. Запахло горелой плотью. Макар приложил ладонь ко лбу, плохо соображая и удивляясь, что все еще жив. Болела рука, ударился локтем о бетон, когда упал. Перед глазами все кружилось, вспыхивало, в ушах стучало. «Рита!» Он подполз к ней, оттащил от входа в здание и встряхнул. «Рита, эй, эй!» Закричал. «Твою-то мать, очнись, чтоб тебя!» Мелькнула мысль, что тогда, возле гостиницы, он неспроста тревожился. Это было предчувствие, что все пойдет не по плану. И вот, черт возьми, действительно пошло наперекосяк. Закон подлости сработал. «Рита, очнись! Ну давай же, очнись!» Что делать? Искусственное дыхание, массаж сердца. Он только в кино видел, как это делается. Похлопал Риту по щекам. «Очнись, ну же!» У подножья площадки перед зданием начали собираться головастики. Они изумленно глядели на дверной проем. Пес внутри уже не подавал признаков жизни. Его броня обуглилась и дымилась. Из пасти вывалился язык. Светляки, больше не чувствуя угрозы, медленно отплывали к стенам и затухали. Они свой долг выполнили, защитили потомство. «Рита!» Ощущая себя дураком, который понятия не имеет, что творит, Макар еще раз шлепнул ее по щеке ладонью и уже собирался осуществить массаж сердца, но она вдруг дернулась, распахнула глаза и сделала резкий глубокий вдох, схватила его за руку. Ух, он испытал такое облегчение, словно все это время шагал над пропастью по канату. «Слава тебе, Господи!» Рита захлопала глазами, нахмурилась и выдавила. «Пес! Пес!» «Его больше нет», — заявил Макар, вытирая испарину со лба. «Сдох, гаденыш!» «Кажется. Не верится, конечно, но мы справились». «Справились, правда?» Рита села, прижав ладонь к шее, туда, куда ударил ее электричеством светляк. На коже краснел ожог. «Правда, наш план сработал», — из груди Макара вырвался нервный смешок. «Не так, правда, как хотелось бы, но сработал». «Ха, а что со мной случилось?» «Честно говоря, я толком не понял. Кажется, тебя какой-то дурной светляк током долбанул. Ну и мне досталось». Рита зажмурилась, потерла пальцами висок. «Светляк, говоришь, током долбанул? Но мы же были снаружи. Валерия рассказывала, что светляки нападают только если внутрь войти. А как? Как мы живы-то остались?» «Вопрос на миллион долларов». Макар вспомнил, как упал на спину, и пес в прыжке пролетел над ним и нырнул в дверной проем. «Списать это на везение? Ну уж нет. Он заслужил большего». «Меня спасла хорошая реакция», — ответил Макар. «Я уклонился, и тварюга угодила в ловушку». «Ого!» — восхитилась Рита, поднимаясь. «А ты как себя чувствуешь?» Она застыла, прислушиваясь к своим ощущениям. «Да вроде бы нормально. Голова только кружится слегка, и шея болит». На ее лице появилось выражение изумления. «Но надо же, мы справились. Поверить не могу». «А ты принюхайся», — посоветовал Макар. «Чуешь, мясом горелым пахнет. И сжарился наш монстр». Он повернулся к головастикам. «Нету больше псины». Головастики дружно загомонили, будто только и ждали этих слов. Макар ощутил слабость и озноб, последствия после колоссального нервного напряжения. Сжав кулаки, он в шутку подумал, что еще пара таких приключений, и ему понадобится помощь психиатра. И едва не расхохотался. Сдержался, потому что понял, что смех этот будет истерический, и если из горла вырвется хотя бы один смешок, то остановиться будет трудно. «Хочу чаю горячего», — поежился он. «Чашки три». «С медом», — кивнула Рита. «У меня дома мед есть». Макар поднял сумку, опасливо поглядел в дверной проем, за которым в темноте лежало мертвое чудовище. «Все, давай переместимся». Он вспомнил, что должен был сказать Рите, чтобы дать ей сигнал, и произнес это слово сейчас, словно поставив жирную точку. «Да». День был непростой. Сегодня странница доставила Бука 5 человек. Устала, еще и погода эта мерзкая. Ну что за осень такая? Скорбная осень. Плакса ноябрь все оплакивал, что-то оплакивал, а нынешним вечером так вообще разразился холодным ливнем. Утомилась, да и без Блоха было немного не по себе. Привыкла, что он всегда рядом, как тень. Вот уже многие годы верный слуга и телохранитель практически ни на шаг от нее не отходил. Но ничего, он уже шел на поправку, раны затянулись, коготь стилет новый начал отрастать. Просто фантастическая способность исцеляться. Еще вчера с трудом передвигался, а сегодня практически уже восстановился. Утром порывался с ней пойти, но она настояла, чтобы он еще отдохнул и полностью окреп. Странница знала, что Блох ценил подобные дружеские жесты. Он только с виду невозмутимый, как манекен, а в душе – трепетное создание. Она купила ему новую одежду, брюки, плащ, отличную стильную шляпу, толстый свитер. Обновки лежали на заднем сиденье автомобиля. Хотелось бы ей еще чем-то порадовать Блоха, да вот только чем. Ему ведь ничего и не нужно, кроме как служить своей хозяйке. Она ехала по проспекту в южной части города, направляясь в загородный дом. Сегодня доставлять людей к Бука больше не собиралась. Все, что ей сейчас хотелось, так это поужинать, выпить чашку ромашкового чая и лечь спать. Странница вела автомобиль и улавливала эмоции людей в окрестных домах. Это была ее способность улавливать. Так она и находила тех, кто отчаялся, тех, кого сжирали смертельные болезни. Сейчас она засекала грусть, радость, легкие всплески гнева, ничего особенного, обычный эмоциональный фон города. Странница могла с точностью определить, в какой квартире человек тоскует, а в какой царят покой и умиротворение. Порой улавливала волны счастья, но это случалось редко. Чаще отчаяние и боль. Вот и сейчас, проезжая мимо пятиэтажного дома, она засекла какую-то жуткую смесь страха, безысходности, старческого увядания, обиды. Руки словно бы сами по себе вывернули руль, машина свернула с шоссе на дорогу, ведущую во двор. «Черт бы меня побрал!» – пробормотала странница. «Но куда ее понесло? Домой ведь собиралась. Зачем поехала сюда? Из любопытства?» Она остановила машину, посмотрела на окно первого этажа. «Это там кто-то страдал». И в этой квартире был еще один человек. От него несло презрением, злобой. Странница вздохнула, закрыла глаза, откинувшись на спинку сиденья. Воображение нарисовало постель, мягкую подушку. Как же хотелось лечь поспать. «Дура!» – выругала она себя. «Ну зачем я нос сую куда не следует, а?» Распахнула веки, неразборчиво ворча выбралась из машины, захлопнула дверцу и тут же переместилась в нижний слой. Дождь успел лишь слегка росить ее серебристые волосы и пальто прохладными каплями. Странница не особенно беспокоилась о том, что кто-то мог увидеть, как она растворилась в воздухе. Но чем это ей грозит? Ровным счетом ничем. Случайный свидетель, если он не дурак, будет помалкивать в тряпочку и в конце концов придет к выводу, что ему померещилось. Люди отлично умеют обманывать самих себя, защитная реакция для сохранения душевного спокойствия. Несколько осунувшихся красноглазых головастиков выбрались из подвала. Странница жестом руки поманила их. «Будьте здесь», – строго велела она. «Возможно, вы мне понадобитесь». Она решила, что сама уже не поведет к Бука того, кто страдал в квартире на первом этаже. «Это сделают головастики. Они справятся». «А может, вообще никого вести не придется?» Странница пересекла тротуар, зашла в подъезд, поднялась в квартиру. В прихожей отметины на запястьях вспыхнули, и она совершила переход. Сразу же услышала мужской хрипловатый голос, который доносился из гостиной. «Жрать хочешь, калоша старая? Утром я уже давал тебе хлеба, не получишь сегодня больше ничего. Только продукты на тебя переводить. Достала уже своим нытьем». Женский старческий голос. «Прошу, Витенька, дай мне хотя бы чаю». Резкий ответ. «Вон в чашке у тебя вода есть, пей воду. А если еще мразина я твой скулеж услышу, сама знаешь, что будет». «И что же будет?» Задалась вопросом странница, чувствуя, как закипает гнев. И сама же ответила на этот вопрос. «Будет боль, будут страдания». Старческий тусклый голосок. «Прости, Витенька, прости, я больше не стану просить». Странница сделала вывод. Какой-то подонок морит пожилую женщину голодом, а та боится даже слова поперек сказать. Плохие дела творятся в этой квартире, очень плохие. Следует ли вмешаться? Мужской голос. «Чтоб я звука даже из этой комнаты не слышал. Усекла, тварь паскудная?» «Усекла, Витенька». Лицо странницы исказило гримаса злобы. «Стоит ли вмешаться?» «Дерьмовый вопрос». Она прошла по коридору, пересекла порог комнаты. Толстый мужчина в тренировочных штанах и серой футболке вздрогнул, увидев ее. «Я что-то не понял, ты кто, мать твою?» У него было дутловатое лицо, под сальными глазами вздувались припухлости. «Кто ты нахрен такая?» «Что случилось, Витенька?» встревоженно промямлила старуха на диване. Она подслеповато щурилась, приподняв голову от подушки. «Всем добрый вечер», – произнесла странница, поморщившись. В комнате стоял густой кисловатый запах. Хотя кое для кого он вряд ли будет добрым». Она шагнула к толстяку, схватила его за руку, и они оба исчезли. Через мгновение страница появилась снова, но уже одна. «Что? Что случилось? Что случилось?» продолжала повторять старушка на диване. «Вы меня видите?» спросила страница. Она подошла к окну, открыла форточку, с улицы повеяло дождевой свежестью. «Да, да, плохо, плохо вижу. А где Витенька? Куда он пропал?» «Как вас зовут?» «Меня?» «Да, вас», — повысила голос страница. «Лариса Семеновна я», — ответила старушка, сев на диване. «А вы кто? Где Витенька?» «Где ваши очки, Лариса Семеновна? У вас ведь есть очки?» «Да, есть, были. Теперь нет. Их Витенька куда-то дел. А вы кто?» «Неважно, Лариса Семеновна». Страница села на стул возле торшера, вздохнула. «Кто для вас этот Витенька?» Старушка пожевала губами, сделала удивленное лицо. «Как то? Это племянник мой. А где он? Куда он пропал? Не понимаю, что здесь происходит. Вы меня пугаете». «Меня бояться не нужно. А ваш племянник, он больше не причинит вам зла, обещаю. Вы его больше не увидите». «Как?» – опешила Лариса Семеновна. «А вот так», – немного раздраженно сказала страница. «Вас что, это не радует?» «Где Витенька?» «Можете считать, что он ушел навсегда. А теперь мне хотелось бы узнать, почему ваш племянник так с вами обращался. Просто любопытно». Лариса Семеновна задрожала, потянув в груди драное покрывало, плаксиво поглядела на окно. «Рассказывайте», – потребовала странница. «Я хочу знать, стоило ли мне вообще сюда приходить. Я женщина очень занятая, у меня каждая минута на счету, и, как правило, в семейные разборки я не лезу. А прямо сейчас я должна бы ехать домой, потому что дел на сегодня никаких уже не планировала. Рассказывайте про вашего Витю, да поживее». На морщинистом лице Ларисы Семеновны появилось выражение обиды. Губы затряслись. «Он племянник мой». «Да слышала я это уже», – рассердилась странница. «Вы меня пугаете». Странница потерла переносицу, после короткого молчания произнесла мягким тоном. «Ладно, Лариса Семеновна, простите, не хотела на вас голос повышать. Это все от усталости. Рассказывайте». «Мы с Леонидом Кузьмичем год назад Витю у нас прописали. Он так просил, и он был такой заботливый». «Леонид Кузьмич, я так понимаю, это ваш муж. А где он?» «Умер полгода назад. Сердце». «Ясно», — покачала головой странница. «Витя его в могилу свел. Так ведь?» Лариса Семеновна робко кивнула и тут же сжалась, словно ожидая наказания. Пропищала тоненьким голоском. «Скажите, прошу вас, где Витя?» «Вам не нужно больше его бояться», – с чувством заверила странница. «Скажите, почему он так над вами издевался?» Лариса Семеновна заплакала. «Я не знаю, не знаю. Он ведь такой хороший был, а потом соседи всех запугал. Ко мне соседка Ирочка ходила, мы с ней чай пили, разговаривали. Теперь не ходит. Он в полиции работает, все его боятся. Теперь боятся. А раньше вежливый был, улыбался всем. А как прописался у нас, так сразу изменился. Он меня никуда не пускает, даже на кухню. На двери замок поставил, чтобы я на кухню не ходила. А я кушать хочу. Он меня только хлебом кормит. Я просила, чтобы он меня в дом престарелых отдал. Но нет, даже слышать не хочет. Ругается, бьет». «Похоже, вашему племяннику просто нравится над вами издеваться», — сделала вывод страница. «Он садист. Да еще и полицейский. Поганое сочетание, хуже некуда. Ну, а теперь, Лариса Семеновна, ответьте ко мне на один вопрос. Вы хотите, чтобы Витя сдох?» «Да что вы такое говорите?» Старушка тяжело задышала, приложив ладонь к груди. «Как вы можете о таком спрашивать? Он ведь племянник мой». Какое-то время страница смотрела на нее с недоумением, потом хмыкнула. «То есть я правильно вас понимаю, вы хотите, чтобы Витя вернулся? Он ведь и дальше будет над вами издеваться, пока в могилу не сведет, как вашего мужа». Лариса Семеновна всхлипнула. «Я уже старая, мне недолго осталось, потерплю как-нибудь. Кушать вот только хочется». Она заскулила. «Где Витя? Скоро он придет. Пожалуйста, не говорите ему о том, что я жаловалась. Вы ведь не скажете, нет? Я просто забылась, забылась. Я не хотела про него ничего плохого говорить». Страница поднялась со стула, задумчиво прошлась по комнате. «Вы не желаете ему смерти, потому что он ваш родственник?» «Ну как можно кому-то смерти желать?» – простонала Лариса Семеновна. «Это неправильно, это не по-христиански. Пожалуйста, скажите, где Витя?» За окном монотонно шуршал дождь. Страница взглянула на фотографию на стене. На снимке были и молодая Лариса Семеновна, и, очевидно, ее покойный муж Леонид Кузьмич. Оба улыбались. Память о тех временах, когда у них все было хорошо. Счастливая семейная пара, и никакой Витя еще не родился. «Знаете, хотела сделать вам одно предложение», – печально сказала Страница. «Собираюсь отправить вас туда, где вам было бы хорошо». «В дом престарелых?» «Нет, но это уже не важно. Не важно, потому что никуда я вас отправлять не стану. Вы этого не стоите, Лариса Семеновна. Я даже не знаю, кто больше вызывает у меня омерзение. Вы или ваш садист-племянник?» «Не говорите так. Где Витя?» «Он там, откуда уже не вернется. Такие, как он, не должны жить. А вы...» «Даже не знаю, как оправдать ваше желание, чтобы этот изверг вернулся. Слишком затравлены, слишком испуганы. Да нет, пожалуй, слишком глупы. И я жалею, что зашла сюда. Хотя нет, вру, уже не жалею. Только сейчас я осознала, что мне очень хотелось кого-нибудь наказать. Вот я и накажу чертова садиста». «Где Витя?» — заскулила Лариса Семеновна. Ее глаза затуманились, взгляд стал отрешенным. «Вы позовете Витю? Он ведь где-то рядом, да? Я не слышала, чтобы он куда-то уходил». «Дура несчастная», — пробормотала Страница. Бросив на старушку холодный взгляд, она вышла в коридор, открыла дверцу кладовки. На полках лежали старые кастрюли, мясорубка, пластиковые контейнеры для микроволновки, варенье, соленье и пустые банки. Страница взяла литровую банку, пластмассовую крышку и закрыла дверцу. Снова зашла в комнату. Лариса Семеновна лежала на диване, натянув покрывало до подбородка. Она шамкала губами, словно смакуя какую-то воображаемую еду, и глядела в пространство перед собой отсутствующим взглядом. Страница рассудила, что старушка, если и поднимется с дивана, то только чтобы доковылять до туалета. В подъезд выйти она вряд ли осмелится. Совсем ослабнет, да и помрет. «Какой у вас адрес?» – спросила Страница, решив позвонить в скорую. Лариса Семеновна улыбнулась, произнесла тихо. «Мы с Леонидом Кузьмичем всегда были добры к Вите. Мы так радовались, когда он к нам приходил. Я всегда к его приходу вкусное что-нибудь готовила. Я хорошо умею готовить. Супы варила, котлетки жарила, блины. А какие я пироги пекла? С картошкой, с грибами, с капустой. Витя любил с капустой». Она подвигала челюстью, будто пережевывая что-то. «И я люблю, люблю. Кушать хочется». Страница сокрушенно покачала головой и с банкой в руке вышла из квартиры, оставив дверь широко открытой. Позвонила соседям, дверь отворила тощая женщина средних лет в цветастом халате и в тапочках с помпонами. Она смерила гостью любопытным взглядом. «Вашей соседке Ларисе Семеновне нужна помощь», – хмуро заявила Страница. «Вызовите скорую». В глазах соседки отразился страх. «Вы кто вообще? А Витя где? Он же запретил». «Вызови чертову скорую!» – рявкнула Страница. «Или скажи другим соседям, чтобы вызвали, если сама боишься. А Вити больше нет. Он скоропостижно скончался». Она не обманывала, потому что уже считала этого урода покойником. «Скончался?» – соседка растерянно захлопала глазами. «Как скончался? Что, правда, что ли?» Она суетливо осенила себя крестным знаменем. «Вот так новость. Есть все-таки справедливость на свете, прости Господи. Я сейчас. Сейчас вызову скорую, не переживайте. Я все сделаю». Странница развернулась, прошла лестничную площадку, спустилась к двери подъезда, переместилась в нижний слой и оглянулась, услышав, как в пустой квартире скулит жирный садист. Она представила, тот сидит сейчас, забившись в угол, трясется от страха и холода, в его поросячьих глазах блестят слезы, штаны мокрые. Улыбнувшись, странница вышла из подъезда, головастиков уже было десятка два. Они нетерпеливо переминались с лапы на лапу, злобно поглядывали на окна квартиры, откуда доносился скулёж. Этот звук их явно раздражал. Мимо противоположного дома прошествовал бледный монстр пугала. Из его горящих красным светом глаз сочилась мутная слизь. Под порывами ветра колыхались ветви деревьев, пятна плесени на земле и стенах домов излучали слабое свечение. «Идите!» «Сожрите его», – разрешила странница, кивнув на окна квартиры на первом этаже. «Сожрите сначала его ноги и руки. Я хочу, чтобы этот ублюдок как можно дольше оставался живым, чтобы как можно дольше мучился. Вы поняли меня?» Красноглазые головастики дружно кивнули, ощерив зубастые пасти. «И вот еще что. Держите банку, наполните ее кровью». Один из головастиков взял банку, потом вместе со своими собратьями ринулся в подъезд. Скоро из квартиры донеслись вопли, хрипы, яростное рычание. Странница прислонилась к стене возле дверного проема, рассмеялась. В отличие от предыдущих казней охотников и их создателей, эта казнь была ей в радость. Давно она не испытывала такого наслаждения. Крики садиста Вити ласкали слух, а от осознания того, что справедливость восторжествовала, даже усталость как будто перестала ощущаться. Ей вспомнилось, как капитан с отвращением назвал прекрасных созданий паразитами. «Глупец! Истинные паразиты – это такие люди, как племянник Ларисы Семеновны. Они питаются страхом и болью тех, кого способны унизить, сломать». И таких паразитов много. Слишком, черт возьми, много. Странница дала себе зарок, что впредь не будет проходить мимо них. Мир это, разумеется, не изменит, но зато она будет получать удовольствие от их казни. Ей это нужно. Теперь она точно знала, именно это ей и нужно. Восстановление справедливости – отличная терапия. И еще польза. Красноглазые головастики будут сыты, они ведь на территории Бука голодают. Крики из квартиры больше не доносились, из подъезда выбежал головастик, шерсть в крови, глаза пылают. Он протянул страннице, наполненную до краев, банку. «Благодарю, дружок», – кивнула она, закрыв банку крышкой. «Беги назад, продолжай пиршество». Едва снова не рассмеялась. «Пиршество. Удачное слово». Как издевка над тем, кто обожал издеваться над пожилой женщиной. Ублюдок, который морил голодом несчастную старушку, сам стал едой. Но не забавно ли? Справедливый финал его жизни. Она выскользнула из нижнего слоя, бодро преодолела под дождем десяток метров до машины, открыла дверцу и устроилась на водительском сиденье. Погладила ладонью банку с удовлетворением, подумав, что порадует сегодня Блоха не только обновками. Человеческая кровь для него – лучший лечебный эликсир. Попьет свежей кровушки, и завтра будет как новенький. Возможно, даже коготь стилет полностью отрастет. «Мне это было нужно», – произнесла странница, имея в виду казнь садиста. «Да, именно это мне и было нужно».